Глава 154. Нападение на Ледяного Короля. Юйджун в первую очередь позаботился о безопасности детей, за которыми присматривал Чен Юй. Переправив их к своим людям, обеспечив их безопасность, Юй спросил: «Чен Юй, что ты знаешь о силе группировки Ледяного Короля?» Получив порцию цветков жизни, Чен Юй немного оправился от своей травмы и уже чувствовал себя хорошо, вернув своему лицу нормальный цвет. Тщательно задумавшись на какое-то время, он ответил: «Из всей группировки, самым сильным, конечно, является сам Ледяной Король, Джан Юнь. Никто не знает, насколько сильно он укрепился, но все люди, с которыми он сражался, погибли. Кроме него есть еще один мощный энхансер, Джао Сюн, наиболее верный последователь Ледяного Короля. По слухам, после апокалипсиса, Джан Юй его однажды спас. Кроме того, в группировке Ледяного Короля более 100 бойцов. Ты знаешь, где находится его база?» Тщательно осмыслив сказанное, Юй задал следующий вопрос. «Да, знаю. Огромная вилла в конце улицы Синхуа. Чен Яо», — обратился к ней Юй. «Ты можешь передать сообщение своему дяде, Чен Цзиньфану? Пожалуйста, скажи ему, что группировка Ледяного Короля охотится на меня, и я в целях самообороны хочу ударить в ответ. Пожалуйста, попроси его немного сдерживать военных и атаковать их через 5 минут после нашего ухода». «Хорошо. Отведи меня к базе Ледяного Короля», — обратился Юй к ассасину. «Я хочу уничтожить его». Встав, он перестал сдерживать свою жажду крови. Все-таки сидеть и ждать нападения других не в его стиле. Область вдоль улицы Синхуа – это территория группировки Ледяного Короля Джан Юня, одного из сильнейших энхансеров в лагере выживших Лонгхай. Даже не являясь частью особого района, на огромной вилле в конце этой улицы повсюду горел свет, будто и не было никакого апокалипсиса. Территорию непосредственно вокруг виллы патрулировали 12 бойцов, скрываясь в высокой траве. Бойцы Юйджуна ждали их приближения, и когда они вошли в радиус поражения, скелет начал быстро расстреливать их костяными шипами. Каждый шип попадал точно в голову, и в сочетании с внезапной атакой это произвело шокирующий успех. Все 12 человек были мгновенно и тихо убиты костяными шипами. Ни один не остался стоять. «Потрясающие способности!» — безмолвно воскликнул Чен Юй, наблюдая такую эффективность, испытав помимо шока и некоторый страх. Даже при самых благоприятных условиях он не смог бы убить команду из 12 человек так же быстро и тихо, не привлекая при этом никого. Скелетон, выполнив эту миссию, наглядно продемонстрировал разницу между способностями обычного человека и энхансера. Разобравшись с патрулирующей группой, Чен Юй, перебегая от укрытия к укрытию, быстро пробрался на территорию виллы. Возле самой виллы стояли еще 2 охранника, защищавшие главный вход в дом. Но они не представляли какой-либо угрозы такому профессионалу, как Чен Юй, который 2 выстрелами в голову быстро отправил их на тот свет, а применив пистолет с глушителем, он не привлек других охранников. После этого Юй Джун и его люди также проследовали за ним в дом. Внутри виллы Чен Юй также не посрамил репутацию первоклассного киллера прошлого мира. Его стрельба была выдающейся. Каждого увиденного он мгновенно убивал, не давая им понять, что происходит. Бойцы, которых привел Юэ, быстро и тихо разбежались по всему огромному дому, вырываясь в каждую комнату. Они быстро убивали мужчин, крепко спавших в своих постелях. Большинство людей Ледяного Короля были застрелены во сне. Помимо них погибли некоторые женщины, спавшие с ними. Правда, бойцы Юйджуна не были такими тихими, как мастер своего дела Чен Юй. В процессе убийства такого количества людей они производили много шума и в конце концов были обнаружены. По всему дому начали разноситься пронзительные крики: «Нападение! Атака! Враги!» Ледяной Король Чан Юй, спавший в большой постели с 4 красивыми девушками, резко подскочил от криков, начавших раздаваться по всей вилле. Быстро раскидав женщин, крепко спящих в его объятиях, он бросился к своему снаряжению, среди которого был и защитный костюм 2 уровня. В этот момент в дверь его комнаты врезался большой топор, одним ударом практически разрубивший ее. Держа в руках автомат тип 79, в комнату быстро вошел Юэ и, даже толком не оглядевшись, сразу же открыл огонь, расстреливая всю комнату. Увидев вошедшего вооруженного человека, Джан Юй глубоко вздохнул и, активируя свой навык управления льдом, резко выдохнул перед собой. В следующий миг перед ним возникло ледяное зеркало, и пули, попавшие в него, бессильно отскакивали от прозрачной поверхности, оставляя лишь небольшие белые точки на зеркале. Джан Юй был высокомерным и деспотичным, но он мог себе это позволить. Его навыки действительно были одними из лучших в лагере. Вновь воспользовавшись своим навыком, он мгновенно создал 5 ледяных сосулек перед собой и выстрелил ими в сторону напавшего. Юй не осмелился принять эту атаку и, уклонившись, перекатился, скрываясь за стену. В место, где он стоял, ударили все 5 сосулек. И посмотрев туда, он увидел в бетонной стене 5 отверстий размером с кулак. «Очень впечатляет!» Внутренне изумился он, одновременно с этим почувствовав холодок. Навыки этого ледяного короля действительно выдающиеся. Если он может до такой степени управлять льдом, силу каждой сосульки можно сравнить с одним залпом навыка первого уровня ледяная стрела. Видя, что Джан Юй может управлять льдом просто по желанию, Юй подумал, что он имеет высокий показатель духа, и помимо этого вложил в эту способность больше 1 очка навыка. Юй достал из своего хранилища тяжелую гранату и, выдернув чеку, забросил ее в комнату. «Граната!» В ужасе воскликнул Джан Юй, увидев залетевший предмет. Сильно побледнев, он снова использовал управление льдом, и под его умелым управлением граната была моментально охвачена льдом. И полностью замороженная, она безвредно упала на пол. Разобравшись с гранатой, он сразу же выбежал из комнаты, преследуя напавшего. Каждая секунда использования навыка потребляет его выносливость и духовную силу. Если он не закончит бой быстро, то, исчерпав весь запас выносливости и духа, он будет не в состоянии сражаться. Выбежав из комнаты, он сразу увидел, что враг отступил, как минимум метров на 10 от него. И хуже того, он держал тяжелый крупнокалиберный пулемет тип 89, калибр 12,7 мм, направленный в его сторону. Увидев выбежавшего ледяного короля, Юэ, держа тяжелый пулемет, которым можно легко разорвать военный джип, немедленно открыл шквальный огонь. Многочисленные крупные патроны, казалось, превратились в град золотых звезд, направленных в Джан Юня. Лицо Джан Юня посерело, и снова использовав управление льдом, он создал перед собой толстую стену льда, защищаясь от града пуль. Каждое попадание проделывало небольшое углубление, но их было бесчисленное множество, и каждая новая пуля увеличивала углубление, все глубже проникая в стену и откалывая куски льда. «Черт возьми! Откуда здесь такое тяжелое орудие?» Создав стену льда, Джан Юнь сразу же убежал в свою комнату. Его навык, конечно, очень мощный, но не является непобедимым. Создание этой толстой стены, способной выдержать огонь крупнокалиберного пулемета, забрало очень много выносливости и духа. Если он будет постоянно создавать такие стены, чтобы защищаться от пуль, то он точно умрет сегодня. «Скелетон, атакуй!» – скомандовал Юэ стоящему рядом с ним скелету. Скелет, держа в руках свой костяной топор, немедленно бросился за Джан Юнем. Для получения максимальной выгоды от своего уникального навыка, Джан Юнь вкладывал пункты, получаемые после повышения уровня, в выносливость и дух. Остальные его характеристики оставались на обычном уровне и усиливались только снаряжением, подобранным из убитых зомби. Поэтому неудивительно, что его скорость сильно уступала скелету, догнавшему его. Когда он собирался убегать через окно, догнав человека, скелет размахнулся, собираясь обрушить на него топор. Но Джан Юнь взмахнул рукой с нефритовым кольцом на пальце, активируя дополнительный навык, заключенный в нем. В следующий миг перед приближающимся скелетом возникла масса льда, быстро сформировавшаяся в сосульку, и ударила в него. Отлетев от этого удара на несколько метров, на его костях показались признаки заморозки, а тело начало покрываться тонким слоем льда. И хуже всего было то, что в его груди образовалось большое отверстие, в котором застрял ледяной конус, а на костях рядом появилось бесчисленное множество трещин.